Глава 15. На следующее утро, ровно в 8:30, я вошла в комнату своей воспитанницы, приготовившись к долгому процессу пробуждения. Наверняка после всех вчерашних приключений ей захочется поспать подольше. Но нельзя. На этот счет у меня были четкие инструкции. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что кроватка девочки пуста, а сама Карина готова к занятиям. Занималась Карина легко и будто играючи. Ее способность к языкам поражала. Казалось, она совершенно не прикладывала усилий, чтобы освоить довольно трудный и объемный материал. «Тебе нравится учиться?» — спросила я. «Не всегда», — призналась девочка. «Я люблю занятия по русскому, французскому, английскому и китайскому». «Даже по китайскому?» Искренне удивилась я. Мне этот язык казался неприступным. Слишком уж он отличался от всех, что я когда-то изучала. «Очень!» — оживилась Карина. «Вот, слушай!» Она вышла на середину комнаты, изящно отставила ножку и начала декламировать, старательно выговаривая коротенькие китайские слова. «Красиво?» — спросила она, закончив. «Очень!» — восхитилась я. Девочка смерила меня оценивающим взглядом и, видимо, решив, что я достойна того, чтобы посвятить меня в кое-какие свои мысли, призналась. «Я думаю, на этом языке говорят феи. Он ведь похож на музыку, да? И откуда в этой маленькой головке столько всего берется? А ведь и правда, этот мелодичный язык так подходит сказочным существам». «Думаю, ты права», — совершенно серьезно сказала я. «Если хорошо выучишь его, сможешь болтать с феями на любые темы». Карина подпрыгнула и, подбежав ко мне, крепко обняла. Я, растрогавшись, погладила ее по голове. Наверное, это выходило за рамки моих обязанностей, но не сделать этого я не могла. «Я тебе сейчас такое покажу», — сказала она, отпрянув от меня и широко раскрыв глаза. «Я про это вообще никому не говорила. Только это секрет. «Ладно?» Я провела пальцами по губам, словно закрывая рот на молнию, и мою подопечную это вполне удовлетворило. Она достала свою сумочку и, покопавшись в ней, извлекла большую ракушку. «Вот смотри, это мне Джон подарил!» Шепотом прокомментировала девочка, словно боясь, что нас могут подслушать. «Очень красивая!» Также шепотом похвалила я. Щеки девочки слегка покраснели, и она призналась. Он вообще сказал, что я самая классная девочка из всех, что он знает. Она хитро посматривала на меня из-под ресниц, ожидая реакции. «Думаю, Джон прав», — сказала я. «Он вообще такой умный», — оживилась девочка, — «и вообще не вредный». «Очень хорошие качества для мальчика», — согласилась я и отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которая появилась сама по себе. Уж очень умилительный вид был в этот момент у девочки. Даже кончик носа покраснел от удовольствия. «Он даже физику любит», — продолжала она воодушевленно нахваливать своего друга. «Физику?» — удивилась я. «Сколько же ему лет?» «Уже 7». Она словно гордилась, что ее кавалер уже такой взрослый. «Мы с ним вместе физикой и математикой занимаемся, только я их терпеть не могу». Кажется, учебная программа девочки была более насыщенной, чем я предполагала. Вот только зачем заставлять ребенка заниматься тем, что ему явно не по душе, да и не по возрасту? И я не понимала. «А ты говорила маме, что не любишь физику?» — поинтересовалась я. «Ага», — кивнула девочка. «Только она отвечает, что я должна быть трудолюбивой, как Золушка». «Трудолюбие, конечно, похвальная черта. Но для чего же доводить все до абсурда? Дав зарок обязательно поговорить на эту тему со Станиславом, я предложила. Ну, а пока у тебя нет физики и математики, может, погуляем на детской площадке, найдешь себе подружек, поиграете в фей?» «Йоху!» — воскликнула Карина и, словно метеор, начала носиться по комнате. «Полагаю, это было «да». Подобрав несколько платьиц, она, наконец, остановила свой выбор на одном, самом феечковом. Но прежде чем отправиться на улицу, девочке следовало подкрепиться, так что она на время поступила в полное распоряжение добродушного повара. Я собиралась воспользоваться минуткой и переодеться. Но нет. Дверь распахнулась, и на пороге возникла уже знакомая мне стройная фигура — Зая. Девушка смерила меня презрительным взглядом и скривила губы. «Значит, ты есть новая нянька?» — спросила меня девица, пристально вглядываясь в лицо. «Гувернантка». Поправила я ее. «А, это меняет дело», — ухмыльнулась та. «Просто няньку, наверное, не взяли бы кататься на каруселях?» «Что вы хотите?» — спросила я, стараясь говорить спокойно. Хотя внутри клокотало. В этой женщине меня раздражало все. И тон ее голоса, и надменный взгляд, и безупречный внешний вид. Я, одетая в простые джинсы и майку, рядом с ней смотрелась, как служанка рядом с госпожой. Хотя на самом деле примерно так оно и было. Как ни крути, а эта красавица — подруга моего босса, и это меня тоже раздражало. Стасик просил завести ему документы, процедила она, протягивая увесистую папку. «Хочет поработать дома. Постарайся ее не потерять». Я взялась за край тщательно упакованных документов, но Зая не разжала свои руки. Секунду мы смотрели друг на друга, схватившись за папку с двух сторон, словно не могли ее поделить. «И еще предупредить тебя кое о чем». Ее глаза метали молнии, хотя говорила она спокойно. «Не раскатывай губу. Стасик без ума от своей дочки. Только и всего. А ты всего лишь приложение к ней. Временное. Вылетишь из дома, как только девчонка вернется к маме. А я останусь. И все у нас будет как раньше. Поняла?» Я молчала, и она резко отпустила папку, так что я, не ожидавшая этого, чуть не потеряла равновесие. «Держись подальше от моего мужчины», прошипела она напоследок и вышла за дверь, не дав мне возможности ничего ответить. Да и что я могла сказать? Заверить, что Станислав мне не нужен? Поклясться, что не приближусь к нему на расстоянии вытянутой руки? «Саш, а это кто?» спросила Карина, выглядывая из-за моей спины. Кажется, обед закончился слишком рано. «Это папина знакомая», — ответила я, стараясь не показывать девочке своего огорчения. «Так что лучше тебе спросить обо всем у него. А пока пойдем-ка побыстрее на площадку». Я старалась говорить весело, убеждая то ли Карину, то ли себя в том, что ничего страшного не случилось. Да, Станислав — тот самый мужчина, за которого стоит бороться. Так что эту девицу можно понять. Вот только с чего она решила, что я тоже буду это делать? Хамка, злая циничная стерва. Пыталась убедить я себя, пока мы с Кариной шли по направлению к детской площадке. Не стоит обращать внимание на ее выходки только и всего. Но все равно сердце отчего-то сжалось в тугой комок, а на глаза старались навернуться слезы. Но главное, меня не отпускала одна простая и очевидная мысль. Какой бы противной эта Зая ни была, а она совершенно права.